вот может у Юлии Николаевны спросить? Конечно. Она может больше стихов. А вы так просто сходу не вспомните ничего. Встал после экзамена роман и вам советую отдыхать больше. Не, я уже сессию сдал. Я вот по документам пришел. Ну как у вас студенты? Лучше, хуже стали? Разные, разные. А раньше лучше были или хуже? Разные. Раньше тоже были разные. Всего доброго. А вы не знаете, где Юлия Николаевна? Не знаю. Смотрите по расписанию. Спасибо.